Шатер был окружен невысоким забором. Никому без ханского пропуска не разрешалось переступать эту границу. Нарушители карались смертью. Над шатром развивалось турецкое знамя, зеленое с красным, и ханский знак, хвост белой лошади, перевитый золотыми нитями и привязанный к палке. Вокруг забора поставили свои кибитки главные ханские вельможи, остальные спали прямо на земле, подослав баранью шкуру. Каждый военачальник мечтал получить не один десяток рабов и выгодно продать их перекупщикам. И каждый простой воин надеялся на раба или рабыню и, пользуясь их трудом, хотел жить до следующего похода. Весь следующий день в Орде слышались крики и ругань. Татары делили пленников. Десятая часть всех русских, самые красивые и здоровые, предназначались хану. Остальных разделили между собой мурзы и рядовые воины. Утром русских невольников под охраной небольшого отряда всадников погнали в Крым. Хан Девлет-Гирей со всем своим войском остался на прежнем месте. Он давно послал гонца в пограничную литовскую крепость Черкесы и ждал вестей. Прошло еще 2 дня. В ханский шатер, вздыхая и отдуваясь, вошел Мурза Сулеш в огромной серебряной кольчуге и бараньей шапке. На квадратной золотой пластинке, вделанной в кольчугу, вырезано изречение из Корана. «О, сладкорукий!» — тихо произнес Мурза. «Несколько русских прибежали к тебе с берегов Оки, у них важные вести. Их начальник Кудияр Тишенков хочет видеть тебя, великий». Хан восседал, опершись локтем на шитую золотом подушку. У него опять разболелась грыжа. Услышав слова вельможи, хан обрадовался, но виду не подал. Мурзе Сулешу жарко в бараньей шапке. Пот ручьями стекал со лба, но татарин не смел утереться и только моргал глазами. Хан приподнял тяжелые веки и покосился на лекаря-армянина, готовившего целебную мазь, на вельмож, окружавших его. «Если важные вести, — вздохнув, сказал он, — пусть войдет Кудияр Тишенков». Мурза Сулеш с поклоном удалился. В шатер ввели русоволосого парня с окровавленным лицом и связанными назад руками. «Кто ты?» — спросил Девлет-Гирей, придерживая живот рукой. «Кудияр Тишенков, боярский сын из города Каширы, великий царь», — поклонившись, ответил русский. «Говори. Во всех городах московских 2 года сряду был большой голод и мор, много людей померло, а много других московский государь в опале побил. Остальные военные люди и верные ему татары все в немецкой земле. Где великий князь Иван? Государь в Серпухове с опричниной, но людей с ним мало. Ты ступай мимо к Москве, мы проведем тебя через Оку. Если тебе до самой Москвы встретится какое-нибудь войско, то вели нас казнить. Путь в Москву открыт». «Почему на свою землю врагов ищешь?» — спросил хан. Кудияр Тишенков молчал. «По своей воле пришел или послан? Тебе, великий хан, одному про то скажу». Хан посмотрел на Мурз и повелел. «Отойдите, хочу слышать тайное». Вельможи отошли на несколько шагов и старались не смотреть на хана. Будто ханский разговор их вовсе не интересовал. Только 2 ханских телохранителя продолжали стоять за спиной Кудияра, не спуская с него глаз. Кудияр Тишенков сделал шаг к разноцветным подушкам и, склонившись к хану, прошептал несколько слов. «О!» — хан растянул рот в улыбке и привстал с подушек. «Тебя послал большой князь, родственник царя Ивана. Ты не лжешь, Богом клянусь. Но не выдай князя, великий хан». «Хорошо. А кто воеводы большого полка?» «Князь Михаил Темрюкович Черкасский, сын Темрюка, большого кабардинского князя». Хан весело засмеялся, забыв про грыжу. «В этом году мы Темрюка победили и под свою руку привели. Хорошо, ты можешь идти. Кормите русских вдосыт», — приказал он телохранителям. «Держите под строгим надзором. А вы, мои слуги, подойдите ко мне». Девлет-Гирей рассказал вельможам все, что услышал от русского, скрыв лишь имя изменника. Пусть Темрюк, большой кабардинский князь, напишет письмо своему сыну, — посоветовал Мурза Сулеш, подойдя поближе к хану.